Глава 48. Бриша. Каскейд, штат Айдахо. Маленькое деревянное здание на окраине Каскейда, приют большого кота, выделялось неоном, а на его светящейся доске красовалась реклама «Лучшие в Айдахо ребрышки». За ним, за густыми соснами, виднелись более яркие огни, предвестники цивилизации. Но простой гриль-бар с подсветкой, на стоянке которого стояло несколько машин, был практически рядом. Чем ближе мы подходили, тем тщательнее Эйприл изучала каждую тень и фигуру. Когда мы приблизились к деревьям на краю парковки, она несколько минут стояла, всматриваясь в темноту и пытаясь разглядеть в каждом из 10 или около того автомобилей на парковке очертания минивэна. Мы были близки к цели, но если у него возникли подозрения, что она каким-то образом пробралась в город, он стал бы искать ее именно здесь. Скай двинулась вперед по парковке, чтобы проверить то, что видели мы все. Минивэна нигде не было видно, а телефон и помощь находились всего в нескольких шагах. Кимми оживилась и оглянулась через плечо на яркие огни и звуки музыки, доносившиеся от входа. «Мы на месте?» Тоненьким голоском спросила она. «Да», — дрожащим голосом ответила Эйприл, продолжая стоять в тени на краю парковки. «Сомневаюсь, что он здесь», — отозвалась Скай, стоя у машин. «У них получилось». Витавшее в воздухе облегчение напоминало гелий. Мы обошли Эйприл и девочек и поспешили внутрь. Восторг, который я испытала, когда она открыла дверь и проскользнула в бар вместе с девочками, был более глубокий и естественный, чем тот, который я испытывала при жизни. Я ожидала, что фонари на крыльце здания вот-вот лопнут. Вместо этого они вспыхнули ярче, осветив всю парковку. Потом я перевела полный благоговения взгляд на Скай с Меган. Было совершенно ясно, что это их рук дело. И у меня не было никаких сомнений в том, что нам каким-то образом удалось перевесить чашу весов и помочь Эйприл с девочками добраться до этого места. Невозможно было изменить прошлое или исправить насилие, которое привело к этой темной ночи. Эйприл и девочки даже не подозревали, что мы здесь. Но даже понимая, что они не смогут увидеть никого из нас сегодня вечером, я испытывала непомерное счастье. Я представила, что, возможно, мы встретимся спустя десятилетия. Только после того, как они проживут долгую жизнь вдали от монстра, связавшего всех нас. Погрузившись в собственные мысли, я даже не заметила, что Эйприл остановилась как вкопанная прямо в дверном проеме. Потому что всего в нескольких метрах от нее, за барной стойкой, сидел Джеймс.